13. Без Холли за столом в приемной агентство «Найдем и сохраним» выглядит совсем пустым. Зато на седьмом этаже Turner Building тихо и спокойно. Шумная команда из турбюро, расположенного по соседству, заявится только через час. Ходжесу думается лучше всего, когда перед ним лежит блокнот с линованными желтыми страницами, в которой он записывает возникающие идеи, пытаясь найти связи и сформировать общую картину. Так он работал, когда служил в полиции, и зачастую ему удавалось выявить эти связи. Он получил множество поощрений, но все эти грамоты пылятся на полке в стенном шкафу, а не развешаны по стенам. Поощрения не имели для него ровно никакого значения. Наградой всегда служило озарение, приходившее вместе с найденными связями. Он обнаружил, что жить без этого не может. Так, вместо бессмысленного пенсионного существования, возникло агентство «Найдем и сохраним». Это утро записи не приносит. На странице появляются только человечки-палочки, карабкающиеся на холм, завихрения и летающие тарелки. Ходжес уверен, что подавляющее большинство элементов этой головоломки ему известно, и от него требуется одно — соединить их в цельную картину. Но смерть Брэди Хартсфилда — серьезная авария на его личной информационной трассе, полностью заблокировавшая движение. Всякий раз, когда он смотрит на часы, проходит еще 5 минут. Скоро звонить Шнайдеру. К тому времени, когда они поговорят, явится шумная команда турбюро. После них Холли и Джером. И шанс спокойно подумать будет упущен. «Думай о связях», — говорит он себе. «Как и сказала Холли, слишком много ниточек тянется к Брэди и к концерту, на котором он хотел взорвать себя». Это точно, потому что на сайте запиты могли получить только те, тогда еще девочки, теперь подростки, кто докажет свое присутствие на концерте поп-группы здесь и сейчас. И сайт этот больше не работает. Как и Брэди, сайт «Плохой концерт» — зажаренный гусь, запеченная индейка, сваренный сарыч. И все мы говорим «Ура!». Наконец, среди загогулин появляются две записи, которые он обводит кругом. Одна — концерт, вторая — налет на деснах. Он звонит в мемориальную больницу Кайнера, и его звонок переводят в ведро. «Да», — говорят ему, — «Норма Уилмер на работе, но занята и не может подойти к телефону». Ходжес догадывается, что этим утром она даже очень занята, и надеется, что похмелье не слишком сильное. Оставляет свой номер с просьбой позвонить, как только она освободится. Подчеркивает, что дело важное. Продолжает рисовать всякую муру до 8:25, что-то похожее на запиты, возможно, потому что гаджет Дайны Скотт лежит в кармане. Потом звонит Тодду Шнайдеру, который лично снимает трубку. Ходжес представляется адвокатом, защищающим права потребителей и работающим на добровольной основе в Бюро по улучшению деловой практики. Сообщает, что ему поручили разобраться в ситуации с игровыми приставками запит, которые появились в городе. Говорит спокойно, почти равнодушно. «Не слишком большое дело, поскольку эти запиты раздаются бесплатно, но некоторые из получателей загружают книги с сервиса «Читательский клуб Sunrise», и тексты искажаются». «Читательский клуб Sunrise?» В голосе Шнайдера слышится удивление, и он не пытается перейти на юридический жаргон, что очень устраивает Ходжеса. «Как в Sunrise Solutions?» «Да, поэтому я и звоню вам. Согласно полученной мной информации, Sunrise Solutions купила Zapit Incorporated, прежде чем обанкротиться». «Совершенно верно. Я плотно занимался Sunrise Solutions, но не помню никакого читательского клуба Sunrise. А я бы обратил внимание. Sunrise постоянно покупала маленькие электронные компании в надежде, что хотя бы одна выстрелит и принесет большую прибыль. Но, к сожалению, тщетно». «А как насчет запит клуба?» — Это название вам о чем-нибудь говорит? Никогда о таком не слышал. А о сайте конец буквы z.com? Задавая вопрос, Ходжес хлопает себя по лбу. Ему следовало самому заглянуть на этот сайт, вместо того, чтобы рисовать загогулины. И о нем тоже. Тут появляются первые признаки адвокатского заслона. Речь идет об обмане потребителей? Потому что в законах о банкротстве этот момент прописан четко и... Нет-нет, заверяет его Ходжес. Наш интерес ограничивается лишь проблемой со скачиванием. И один запит прибыл неработающим. Получатель хочет отослать его назад в надежде получить новый. Неработающие приставки меня не удивляют, говорит Шнайдер. Таких было много, чуть ли не 30% в последней партии. Спрашиваю из чистого любопытства. А сколько их было всего? Я про последнюю партию. Точного числа не назову, но порядка 40 тысяч. Запит подала в суд на производителя, хотя известно, что подавать в суд на китайские компании себе дороже. Но тогда они отчаянно стремились удержаться на плаву. Я рассказываю вам об этом только потому, что это дела давно минувших дней. Естественно. Компания-производитель Ichin Electronics, конечно, нанесла ответный удар. Главным образом не из-за денег. Хотели сохранить репутацию. Нельзя их за это винить. Полностью с вами согласен. Больше Ходжес терпеть не может. Достает пузырек с таблетками, вытрясает две, одну с неохотой отправляет назад. Другую кладет под язык в надежде, что так она сработает быстрее. В Ichin заявили, что игровые приставки получили повреждения в дороге, возможно, пострадали от влаги. По их словам, будь проблемы с программным обеспечением, не работали бы все гаджеты. Мне этот довод представляется логичным, пусть я и не специалист. В любом случае, после приобретения запитов Sunrise Solutions от иска отказались. К тому времени у них возникли более серьезные проблемы. Кредиторы кусали за пятки. Инвесторы покидали тонущий корабль. А что случилось с последней партией? Это был актив, хотя и не очень ценный, из-за большого процента брака. Какое-то время я держал гаджеты у себя, потом обратился к торговым сетям, которые специализируются на уцененных товарах. Вроде все по доллару и волшебник экономии. Вы с ними знакомы? Да. Ходжес однажды купил мокасины в местном магазине «Все по доллару». Они стоили больше доллара, но оказались не такими плохими. Носил он их долго. Разумеется, нам пришлось поставить их в известность, что каждые 3 из 10 запитов могут быть неисправны. Это показала выборочная проверка. То есть им придется провести полный контроль. Тем самым шансы продать всю партию сошли на нет. Проверка каждой приставки требовала слишком больших затрат. Понятно. Будучи конкурсным управляющим, я решил их утилизировать и потребовать налоговый вычет, который мог составить приличную сумму. Не по стандартам General Motors, разумеется, но мы говорим о числе 6 нулями. Для улучшения баланса, вы понимаете. Дельная мысль, по моему разумению. Но прежде чем я это сделал, мне позвонил парень из компании Game Z Unlimited. Из вашего города, между прочим. Представился генеральным директором. Вероятно, генеральным директором компании из 3 человек, занимающей 2 комнатушки или гараж. Шнайдер снисходительно усмехается, как и положено большому нью-йоркскому бизнесмену. С начала компьютерной революции эти компании появляются в огромном количестве, как сорняки, хотя я никогда не слышал, чтобы хоть одна действительно предложила рынку достойный продукт. «Что-то здесь нечисто. Вы со мной согласны?» «Да», — отвечает Ходжес. Таблетка жутко горькая, зато отступление боли такое сладкое. Он думает, что в жизни подобные сочетания встречаются часто. Идея, достойная Reader's Digest, но не становящаяся из-за этого ложной. «Похоже на то». Адвокатского заслона больше нет. Шнайдер оживился, захваченный своей историей. Этот парень предложил купить 800 запитов по $80 за штуку. Примерно на $100 дешевле, чем я хотел предложить торговым сетям. Мы немного поторговались и сошлись на сотню. За штуку? Да. Получается 80 тысяч долларов, говорит Ходжес. Он думает о Брейди, которому предъявлено множество исков на десятки миллионов долларов. А на счету Брейди, если память не изменяет Ходжесу, лежали 1100 долларов. И вам выписали чек на всю сумму? Ходжес не уверен, что получит ответ. Многие адвокаты закончили бы на этом разговор. Но получает. Возможно, потому что с банкротством Sunrise Solutions все вопросы решены и проблемы улажены. Для Шнайдера разговор с Ходжесом после матчевого интервью. Совершенно верно. Со счета Games at Unlimited. Деньги пришли? Тот Шнайдер позволяет себе снисходительно хохотнуть. А то! Если бы нет, все 800 запитов утилизовали бы вместе с остальными. Ходжес проводит быстрый подсчет на покрытом загогулинами листке. Если из 800 гаджетов вычесть треть неисправных, работающих останется 560. Может, чуть меньше. Хильда Карвер прошла проверку, иначе чего посылать ей приставку. Но, по словам Барбары, запит полыхнул синим и больше не подавал признаков жизни. «И вы их отправили?» «Ну да, через UPS со склада в Терри-Хоте. Не очень большая сумма, но все-таки для наших клиентов мы делаем все, что в наших силах, мистер Ходжес». «Я в этом уверен». «И мы все говорим ура», — думает Ходжес. «А вы не можете вспомнить адрес, по которому ушли 800 запитов?» «Нет, но он точно есть в архиве. Продиктуйте мне ваш электронный адрес, и я отошлю его вам, при условии, что вы отзвонитесь и расскажете, какую аферу решили провернуть с ними в Геймзете». «Можете не сомневаться», — заверяет его Ходжес. «Наверняка адрес этот абонентский ящик, арендатор которого давно уже к нему не наведывается. Но проверить стоит. Холли это сделает, пока он будет в больнице, лечиться от неизлечимого». «Вы мне очень помогли, мистер Шнайдер. Еще один вопрос, и я заканчиваю. Вы часом не помните имя генерального директора Геймзета?» «Разумеется, помню», — отвечает Шнайдер. «Думаю, именно поэтому в название компании попала буква Z». «Не понял». «Генерального директора звали Майрон Зеткин».